Глава пятая. Лиза. Павел Павлович удирать и не думал. Да и бог знает, для чего Вельчининов ему сделал вчера этот вопрос. Подлинно сам был в затмении. По первому спросу в мелочной лавочке у Покрова ему указали Покровскую гостиницу в двух шагах в переулке. В гостинице объяснили, что господин Трусоцкий стали теперь тут же на дворе, во флигеле, в меблированных комнатах у Марьи Сысоевны. Поднимаясь по узкой, залитой и очень нечистой каменной лестнице флигеля во второй этаж, где были эти комнаты, он вдруг услышал плач. Плакал, как будто ребенок, лет 7-8. Плач был тяжелый, слышались заглушаемые, но прерывающиеся рыдания, а вместе с ними топанье ногами и тоже как бы заглушаемые, но яростные окрики. Какой-то сиплой фистулой, но уже взрослого человека. Этот взрослый человек, казалось, унимал ребенка и очень не желал, чтобы плач слышали, но шумел больше его. Окрики были безжалостные, а ребенок точно как бы умолял о прощении. Вступив в небольшой коридор, по обеим сторонам которого было по две двери, Вельчининов встретил одну очень толстую и рослую бабу, растрепанную по-домашнему, и спросил ее о Павле Павловиче. Она ткнула пальцем на дверь, из-за которой слышен был плач. Толстое и багровое лицо этой сорокалетней бабы было в некотором негодовании. «Вишь, ведь потеха ему!» — пробасила она вполголоса и прошла на лестницу. Вельчининов хотел было постучаться, но раздумал и прямо отворил дверь к Павлу Павловичу. В небольшой комнате, грубо, но обильно меблированной, простой крашеной мебелью, посредине стоял Павел Павлович, одетый лишь до половины, без сюртука и без жилета, и с раздраженным красным лицом унимал криком, жестами, а может быть, показалось Вельчининову, и пинками, маленькую девочку, лет 8. Одетую бедно, хотя и барышней, в черном шерстяном коротеньком платьице. Она, казалось, была в настоящей истерике. Истерически всхлипывала и тянулась руками к Павлу Павловичу, как бы желая охватить его, обнять его, умолить и упросить о чем-то. В одно мгновение все изменилось. Увидев гостя, девочка вскрикнула и стрельнула в соседнюю крошечную комнатку. А Павел Павлович, на мгновение озадаченный, тотчас же весь растаял в улыбке. Точь-точь, как вчера, когда Вельчининов вдруг отворил дверь к нему на лестницу. «Алексей Иванович!» — вскричал он в решительном удивлении. «Никоим образом не мог ожидать. Но вот сюда, сюда. Вот здесь, на диван, или сюда, в кресло. А я...» И он бросился одевать сюртук, забыв надеть жилет. «Не церемоньтесь, оставайтесь, в чем вы есть». Вельчининов уселся на стул. «Нет уж, извольте поцеремониться. Вот я теперь и поприличнее. Да куда ж вы уселись в углу? Вот сюда, в кресло, к столу бы». «Ну, не ожидал, не ожидал». Он тоже уселся на краешке плетеного стула, но не рядом с неожиданным гостем, а поворотив стул углом, чтобы сесть более лицом к Вельчининову. «Почему ж не ожидали? Ведь я именно назначил вчера, что приду к вам в это время». «Думал, что не придетесь. И как сообразил все вчерашнее, проснувшись, так решительно уж отчаялся вас увидеть, даже навсегда-с». Вельчининов меж тем осмотрелся кругом. Комната была в беспорядке, кровать не убрана, платье раскидано, на столе стаканы с выпитым кофеем, крошки хлеба и бутылка шампанского, до половины недопитая, без пробки и со стаканом подле. Он накосился взглядом в соседнюю комнату, но там все было тихо. Девочка притаилась и замерла. «Неужто вы пьете это теперь?» — указал Вельчининов на шампанское. «Остатки-с», — сконфузился Павел Павлович. «Ну, переменились же вы». «Дурные привычки». И вдруг с... «Право, с того срока. Не лгу-с. Удержать себя не могу. Теперь не беспокойтесь, Алексей Иванович, я теперь не пьян и не стану нести околесины, как вчера у вас. Но верно вам говорю, все с того срока-с. И скажи мне кто-нибудь еще полгода назад, что я вдруг так расшатаюсь, как вот теперь-с. Покажи мне тогда меня самого в зеркале, не поверил бы. Стало быть, вы были же вчера пьяны. Был-с, полголоса признался Павел Павлович, конфузливо опуская глаза. И видите ли-с, не то что пьян, а уж несколько позже-с. Я это для того объяснить желаю, что позже у меня хуже-с. Хмелю уж немного, а жестокость какая-то и безрассудство остаются, да и горе сильнее ощущаю. Для горя-то, может, и пью-с. Тут-то я и накуролесить могу совсем даже глупо-с, и обидеть лезу. Должно быть, себя очень странно вам представил вчера. Вы разве не помните? Как не помнить? Все помню-с. Видите, Павел Павлович, я совершенно так же подумал и объяснил себе, примирительно сказал Вельчининов. Сверх того, я сам вчера был с вами несколько раздражителен и излишне нетерпелив, в чем сознаюсь охотно. Я не совсем иногда хорошо себя чувствую, и нечаянный приход ваш ночью... «Да, ночью, ночью», — закачал головой Павел Павлович, как бы удивляясь и осуждая. «И как это меня натолкнуло? Ни за что бы я к вам не зашел, если бы вы только сами не отворились. От дверей бы ушел-с. Я к вам, Алексей Иванович, с неделю тому назад заходил и вас не застал. Но потом, может быть, и никогда не зашел бы в другой раз. Все-таки и я немножко горд тоже, Алексей Иванович, хоть и сознаю себя в таком состоянии. Мы и на улице встречались, да все думаю, а ну как не узнает, а ну как отвернется. 9 лет не шутка, и не решался подойти. А вчера с петербургской стороны брел, да и час забылся. Все от этого, он указал на бутылку, да от чувства-с. Глупо, очень-с. И будь человек не таков, как вы, потому что ведь пришли же вы ко мне даже после вчерашнего, вспомня старое, так я бы даже надежду потерял знакомство возобновить.